кого-то подносить строителям кирпич, самых мелких загнал на овощной склад сортировать картофель. По идее, это мое частное владение, но на всякий случай документы и устав экспериментальной базы подготовки рабочих широкого профиля у меня имелись. Вежливо, с поклонами я сопроводил господина инспектора до мастерской, показать занятие, затем в свой кабинет. Предложил коньяк, шоколад. Посетовал, как долго получал разрешение на открытие производства в Петербурге. Как раз к этому времени подготовлю этих молодых рабочих. Вопросы же инспектора сразу выбили меня из колеи. Знаете, что он спросил в первую очередь? Почему, мол, будущие рабочие так чисто и хорошо одеты? Так и хотелось ответить. Какое твое собачье дело? Еле сдержал эмоции. Наплел лабуды по поводу того, что я зажравшийся коммерсант. У меня же своя швейная мастерская. Вот и шью. Не желаете ли получить скидку в моем магазине? Инспектор только тогда смекнул, к кому его прислали. Все же магазин меня выручает одной своей репутацией уже не в первый раз. Инспектор удалился вполне удовлетворенный. А то, что я ему в конвертике ассигнацию передал, так это за труды и чтобы в следующий раз не пешочком шел, а на бричке ехал и желательно мимо школы. Через несколько дней после посещения инспектора приехал цирк с клоунами. В смысле, Артем со своими сварщиками прибыл варить водонапорную башню. Основание под нее строители уже сложили и даже паровую машину с насосом заволокли внутрь, чтобы под дождем не мокло. Стальные листы лежали уже месяц, ожидая своей участи быть сваренными единственным и неповторимым сварочным агрегатом. Почему я назвал это мероприятие цирком? Да потому, что друг заказал у столяра натуральный такой пропеллер. Мачта стойка тоже была деревянной. Даже аккумулятор собрали местный. И тоже, блин, в деревянном корпусе. То, чего не имелось в виде местного аналога, упаковали в деревянные ящики. Кроме самого ветрогенератора, конечно, возиться с динамо-машиной для сварных работ Артем не хотел. А вот эта ветряная мельница на крыше сарая его вполне устраивала. Угу. И это в школе с 44 пацанами, у которых я поощряю любознательность в любом вопросе. Пришлось заранее накрутить хвоста сторожам и выставить пост на подступах к сараю. На следующий день Артем сваркой не занимался, а читал лекцию всему курсу учеников под благовидным предлогом присмотреть себе на перспективу будущих сварщиков. Ну, по итогам выступления он у меня мог весь курс забрать себе в сварщики. И если пацаны только слушали, то учитель физики, который временно работал и воспитателем, активно конспектировал лекцию у себя в тетради. Правда, работу и устройство ветряного генератора друг опустил, сообщив всем, что у господина Ситникова имеется привилегия и это его изобретение, о котором тот поведает позже. Сам же рассказал о природе сварки, затем перешел к технике безопасности и продемонстрировал маску, подробно пояснив, почему нельзя смотреть на дугу без тонированного стекла. Близнецы тут же хором спросили, шо, правда, и на следующий день были в первых рядах желающих посмотреть, как сваривают листы. Выданные защитные стекла братья проигнорировали, а потом мучились ночью, никак не могли уснуть, поймали зайчика. Медика у меня в школе не было, но кабинет медицинской помощи имелся. Близнецов на весь следующий день поселил в эту комнату, зашторив окна, и велел делать холодные примочки к глазам с корой дуба. Но как только они пришли в себя, послал на кухню чистить картошку. Артем со своими помощниками сварил огромную бочку примерно на 5000 литров за 4 дня, сделал отвод трубы и, собрав свое добро, снова уехал в Крымскую. Учитель физики напомнил мне о привилегиях и попросил прочитать лекцию, доступную для учеников. Толку пока от нее было мало. Я как мог попытался упростить пояснение. Физику даже в группе А еще не изучали. Мальчишки слушали меня, как сказочника. Даже когда я сообщил, что в Петербурге уже закладывается завод по выпуску электрооборудования, и то не поверили. Форсировать события я не стал. Пусть изучают физику с АЗОВ. В идеале я хотел бы обеспечить школу и магазин электрическим освещением. Но если вспомнить, что цеха еще только в бумажном варианте, то ждать свои электрические лампы придется долго. А тут в магазине приключилась беда. Вернее, не в нем самом, а в мастерской Петрова. Сторож у нас имелся только для охраны салона. Воры же проникли в мастерскую со стороны внутреннего двора через окно. Вначале в форточку кто-то пролез. Украли много чего. А мы только получили шелк из Италии. Почему его покупают там, для меня осталось загадкой, и английскую шерстяную ткань. Как только это все унесли вместе со швейными машинками и прочим портняжным добром, я, Когда увидел Петрова, подумал, что пора распаковывать реанимационный набор. Как говорится, в гроб краши кладут. Хорошо еще, что воры не вскрыли склад с запасами иголок, ниток и лекал. Или уже унести больше не смогли. Петров корил себя за то, что не убрал ткань на ночь на склад. Со швейными машинками возникла серьезная проблема. Мы же их из будущего принесли, причем решили, что двух нам хватит. В наше время это считалось раритетной вещью сомнительной ценности. Здесь же машинки не только дорого стоили, их вообще сложно было купить. В Екатеринодаре никто из портных точно не продаст. Зингер же построит завод в Подольске только через 10 лет. Юрий Харитонович, успокойтесь, напишу я своему компаньону в Петербург. Он обязательно купит новые машинки, успокаивал я как мог Петрова. Себя же я мысленно обзывал неприличными словами. Что стоило поставить решетки на окнах второго этажа? У меня все никак времени не было заняться этим. Понадеялся на крепкие двери и замки. Каким-то образом о краже узнал Зарян. Пришел посмотреть, что и как. Посетовал, что все затоптали и с собакой не найти. Я, кстати, напомнил ему о щенке для школы и вышел на дружков среди полицейских. Те меня заверили, что если воры, идиоты, решат продать добро в Екатеринодаре, то их сразу найдут. Но если сбывать все будут в Новороссийске или в том же Ростове, то тут сложнее. Лично я в то, что найдут, верил слабо и с машинками уже попрощался. Для нашего магазина это оказалось серьезным ударом и проблемой. Тут не так давно купец один кутил. Накупил костюмов, пальто, шляп и ботинок на 8 тысяч. Склад мы почти выгребли. Не слишком много у нас было дорогих костюмов. Летом же мастерская шила школьную форму для учеников моей школы. Чем торговать? Магазин у меня – серьезная статья дохода. Можно, конечно, и у Сереги денег попросить, но у него только начальных вложений намечается под миллион. Да и стыдно мне. Все друзья при делах, работают, только я с мелочевкой вожусь, еще и это дело профукал. Но нужно было как-то выходить из создавшейся ситуации. Первым делом я, конечно, отправился к кузнецам с заказом на оконные решетки. Для начала только на мастерские, потом на весь дом. На обратном пути заглянул к Климу. Предупредил о беде, что случилось в магазине. Напомнил, чтобы запирался получше, и пообещал ему сторожа нанять. Там же, на гимназической, завернул к Катерине Михайловне. Естественно, жаловаться ей я не собирался, но хотел поспрашивать, как она справляется с криминальной обстановкой в городе. Дом госпожи Губкиной уже обретал тот вид, который я помнил из своего времени. Здесь действительно находился известный в Екатеринодаре гранд-отель. Похоже, дела у вдовы процветали. К квартальному надзирателю с душой подойди, поговори, отблагодари человека. Он тебе и присоветует что. Начало поучать меня Екатерина Михайловна, вникнув в проблему, какой примерной суммой должна быть благодарность. Сразу сориентировался я, рубликов 10 в месяц. Подарочек какой на Рождество аль на Пасху, у него наверняка и хлопцы хорошие на примете имеются. Четверых найми, это еще по 20 рубликов в месяц каждому. От таких расценок на услуги сторожей я немного прифигел, но, вспомнив, сколько и чего украли, решил, что нормально. Нужно будет и Екатерине Михайловне что-нибудь к чаю прислать за советы доброе слово. Вышел я от нее воодушевленный, только это не решало моих проблем с магазином. Отбил Сереге телеграмму, чтобы срочно купил швейные машинки, и отправился домой. В этот день я в школу не вернулся. Дома критически осмотрел все запоры. С фасадной части и забор высок, и ворота крепкие. Фроськины родственники к нам со стороны внутреннего двора забирались. Сейчас там стена склада, но и склад проверить не мешало бы. Не замки, а содержимое. Магазин у меня уже давно на местной продукции работает. Все изготовлено из местных материалов и в наших мастерских. Машка двух помощниц себе взяла. Теперь не только носки, но и шарфы вяжут. Вязаные шапки спросом не пользовались, хотя мы с друзьями себе взяли по одной. Насчет пряжи Петров договорился с тремя поставщиками. Вначале качество нити меня не устраивало, но уже с прошлого года и шерстяная, и льняная пряжа стала приемлема. В общем, стоял я на втором этаже склада и смотрел еще на две вязальные машинки. Интересно, Машка осилит вязку джемперов? Эти вязальные машинки были самыми примитивными, с линейкой. Видел я видео, как опытные вязальщицы ухитряются на них довольно сложные вещи выдавать. Только я, не они, а Машка со своими девками тем более. В любом случае решил, что надо попробовать. Пусть вяжут пока без изысков, что попроще. Чем-то же нужно наполнить магазин. В доме где-то мой старый джемпер лежит и как образец должен подойти. Я же не требую точного повторения. Главное, чтобы вещь выглядела достойно. Этот вопрос я обсудил с Машкой на следующий день. Ее помощницы за каждый носок получают по копейке зарплаты. Джемпер я бы оценил копеек на 50. Самой Машке пообещал премию в 2 рубля и, оставив еще одну вязальную машинку, пошел на поклон к квартальному надзирателю. Чай мы с этим милейшим человеком распивали 3 часа. Договорились много до чего. Выбирать, конечно, я буду сам. Главное, есть из кого. Не знал я, что подобные услуги востребованы у купцов первой гильдии. Батька Николеньки рано умер, не успел все секреты мастерства передать. Уже позже, отбирая охранников, я решил, что не помешает послать несколько человек в Крымскую. 3 нанял для школы, не обеднею, 4 для магазина. Столько же откомандировал Артему. К вязальщицам я наведался через 3 дня. Ох и умаялись мы, Николай Иванович, притворно вздыхала Машка, колыхая бюстом в непосредственной близости от моего лица, пока я сидел и оценивал вещь. Свяжем, распустим, снова вяжем, петельки считаем. Вот здесь у ворота, видите, как мудрено сделано, а у нас пряжа-то толще. Изделие я оценил, вполне достойно, только цвет немного удручающий. Посоветовал разнообразить полосами, нарисовал примерно как. Цвета тоже сделать разные. Обязательно нарядить манекен в зале. Попробовать сделать похожую модель, но длиннее. Позже послал посыльного к художнику. Пусть плакаты в зале поменяет. Типа, модная модель мужской одежды для верховой езды. Во всяком случае, чем еще наполнить магазин, я пока не придумал. У меня же только обувь, шляпы и чемоданы с портфелями. Мелочевку в виде наборов несессеров и часы я не считал. Пусть будут вязаные вещи до того момента, как приобретем ткани и швейные машинки. И снова Рождество в преддверии нового, 1891 года. Артем заметно постарел. Я смотрел на друга с грустью. Загоняла его Вера совсем. Себя не бережет и всех вокруг замучила. Серега, напротив, цвел и благоухал. В Петербурге он снимал квартиру, рассчитывая потом построить себе дом рядом с заводом. Завел содержанку, играет на бирже, пополняя счет в банке, посещает модные премьеры в театре и вообще ведет светскую жизнь в столице. Только одеваться приезжает в Екатеринодар. Снова набрал костюмов из новой коллекции Петрова. Заказал себе теплые ботинки. Я такие сразу велел в серию пускать для продажи в магазине. Сергей получил разрешение на строительство всех заводов. Начнет разворачиваться, как только потеплеет. Умудрился сманить у меня одну артель. Я скорее удивился, чем огорчился. Все же работать в Петербурге, это вам не на хутор съездить. Но раз ехал епешка-грень, то и артельщики решили отправиться следом. Зарплату Серега ставил выше в 2 раза. Эта артель должна стать опорой Сереге. Он уже пообещал, что сделает каждого бригадиром, присматривающим за 10 рабочих. Артельщиков такое повышение по службе и привлекло. Надеюсь, они справятся, и строиться все будет быстро. Кстати, я теперь торгово-промышленный буржуй, поскольку у нас с Серегой эти владения совместные. Нефтяной завод у нас на 5, включая купца. Кстати, Вера успела послать Артема выкупить участок земли под Майкопом. Будем там добывать нефть или нет, никто из нас не знает, но землю приобрели. Готовь грамотных химиков, советовала мне Вера Степановна. Часть выпускников отправите на заводы, а половину на нефтепереработку. Мне нужно кому-то передавать свой опыт. Будут тебе химики, пообещал я и рассказал историю о близнецах. Эти братцы в очередной раз учудили. Преподаватель химии как-то очень быстро подошел к теме кислоты. Формулы красивые рисовал, подробно все рассказывал, а потом продемонстрировал какую-то кислоту и произнес известную фразу: «Не плюй в кислоту, а то она в тебя плюнет». Близнецы, естественно, задали свой коронный вопрос: «Шо, правда?» и дружно плюнули. Хорошо, реакция у химика оказалась быстрее, чем плевки близнецов, и никто не пострадал. А у поварих появились внеплановые помощники на кухне. Дизельное топливо Вера Степановна пока не обещала. Предлог был понятный. У меня-то и двигателя еще нет. Как нет станкостроительного завода и много чего еще. Станки были очень нужны, но и плодить конкурентов не хотелось. 5 штук по деталям и узлам Сергей заказал на разных заводах. Пресса ж в Англии будут делать. Но главная новость. Артем у нас сразу после Нового года отправится в Америку. Хотел сорвать хороший куш на Нью-Йоркской бирже. Заодно оформить патенты. У Марка Яковлевича, Благодаря нашим стараниям, уже в Америке филиал открылся. «Ну что, други мои, оформляем патент на кинематограф или нет?» – задал Артем вопрос. «Кино – это главное из искусств», – попытался я процитировать вождя мирового пролетариата. «Влияние на умы и массы», – задумчиво покрутила кружку с чаем Вера Степановна. «Цензоров на этот вид деятельности еще нет. Когда этим всем заниматься?» – возмутился Серега. «Вы сами земель нахватали, а мне еще в Николаевске разбираться, что там можно урвать. Нам только кино не хватает. Значит, Николай, решать тебе», – резюмировала Вера Степановна. «Мы не осилим, не сможем, не успеем. Отдать американцам право первой ночи», – начал я размышлять вслух. «Вы все в курсе, что это огромные деньги. Если сам не потяну, то живет тут у меня сосед на улице Медведовской. Фотографией занимается. Помнишь, Серега, мы еще приезд Александра Три по его фотографиям сравнивали? Попробую заинтересовать господина Чернова. По кинематографу, если помните, у вас еще нет ничего», напомнила Вера Степановна, «только распечатки файлов. Я возьму на себя ту часть, что касается пленки. А вы извольте перечертить аппарат с пояснительной запиской на английском языке. На русском комплект тоже сразу нужно готовить», решил Серега. «Вот нам и развлечение на все новогодние праздники», радостно потер руки Артем. Глава 24. Приближалась весна и с ней очередные заботы, связанные с хутором. Контролировать и нянчиться с крестьянами времени у меня не было, зато имелся повзрослевший Васька. Пацану уже 17. По многим вопросам он был в курсе и давно стал моим помощником. «Ты зверя с собой не тащи», – давал я наставление Ваське перед отъездом. «Николай Иванович, только вы лично за стрелкой присмотрите», – беспокоился он на своей питомице. Стрелку натаскивали для охраны школы. Чтобы собаку не разбаловали, приходилось ограничивать круг ее общения. Молодая овчарка, практически еще щенок, уважала и слушалась хозяина, Ваську, меня, как друга хозяина и еще трех друзей из числа охранников. Остальные относились к категории «чужие» или «охраняемый объект», разве что Зарян был вне шаблонов и конкуренции. Казак обожал собак любой породы, возраста и размера, к каждому животному имел свой подход и очень сожалел, что не выпросил себе кавказскую овчарку, когда была возможность взять щенка у французского промышленника. Те щенки, которых подарили Василию Семеновичу Климову, стали уже легендой города. Я только один раз видел издали выгул кавказцев в районе парка. По слухам, городской голова первый помет чуть ли не государю-императору в Петербург повезет. В эти сплетни я не верил и все услышанное делил на два. Вероятно, Климов пообещал щенков кому-то из чиновников, и не более того, но собаки и вправду выросли красивые, здоровые, холеные, шерсть им наверняка расчесывают чаще, чем это делает Васька зверю. Главное, чтобы никто не стал искать того француза, продававшего щенков. В принципе, времени прошло уже много, следы должны затеряться. Долго гостить на хуторе Васька не стал, проверил и вернулся с отчетом, как и что там делается. Из 10 батраков вернулись лишь трое с семьями, но рабочих рук должно хватить, поскольку земельные угодья почти все распаханы. Архип вновь прибывших распределил на работы. Важный такой стал. Ходит, покрикивает, показывает, что делать, рассказывал Васька. Все правильно, он осуществляет общее руководство. Если дела хорошо идут, то ему самому надрываться не нужно, одобрил я действия Архипа. Степанида беременная, скоро разродится, продолжил Васька отчет. Тьфу, ну что за баба, в сердцах воскликнул я, рожает детей, как котят, если бы не хуторяне, то передохли бы все с такой мамашей, Глафира ее гоняет, не дает спуску, добавил Васька. В общем, насчет хутора я был спокоен, через месяц снова отправлю туда Ваську, пусть даже верхом, если не сможет проехать по грязи на бричке, главное, посмотреть, чтобы огороды сажали, как я рассказывал, горох на то место, где в прошлом году был чеснок, и так далее. Ваську же я похвалил, действительно, уже помощник. Он и в школе за мальчишками присматривал, когда зимой учителя болели. Расходовать ценные лекарства я тогда пожалел, разве что аспирин выдал учителям. Ученики тоже простывали. Им прописывал чай с малиновым вареньем да калину с сахаром. Моя роль директора школы предполагала, что я еще и врачевать могу. Шучу, конечно, но я в самом деле столкнулся с тем, что народ в этом времени поголовно дремучий. В станицах есть бабки, да и в городе тоже, которые практикуют лечение травами. У остальных в этом вопросе поголовная безграмотность. Эту тему я среди учеников в прошлом году упустил, но думал наверстать летом. Делянку с лекарственными растениями расширю. Пару лекций зимой я прочитал, только толку, пшик. Пацанам свойства каких-то там травок, растущих под ногами, были неинтересны. Разве что Румянцевы забросали меня вопросами. Какие-то итоги по школе еще было рано подводить, но я уже видел тех мальчишек, которым буду давать знаний столько, сколько осилит. Прежде всего это близнецы, Андрей и Егор. С ними я даже не знал, что и делать. Мальчишкам было интересно буквально все. За всю свою жизнь, прошлую и эту, не могу никого припомнить с подобной жаждой знаний. Клим, любящий читать, и в подметке им не годился. У меня создалось впечатление, что парни пьют знания, как воду, и не могут насытиться. Школьную библиотеку они прочитали еще до Нового года, в том числе и все журналы «Наука и жизнь». Пусть и не поняли половины, но прочитали же. Базовых знаний мальчишкам, понятное дело, не хватало, потому учебники по физике и химии они штудировали сами, донимая учителей, меня и Ваську всевозможными вопросами. Немного мы передохнули, когда Серега прислал для школьной библиотеки «Войну и мир» Толстого. Близнецам этого труда хватило на неделю, а мне сразу в голову пришла мысль выдавать им по 5 копеек и отправлять по воскресеньям в городскую библиотеку. Родственников, к кому можно сходить в гости, у братьев не было, поэтому в выходной они болтались по школе и мучили всех, кто им попадался, вопросами. Номер с библиотекой не прошел. Сходив в нее 2 раза, близнецы сообщили, что городская библиотека их не устраивает. Книги любовного содержания им не интересны, как и сборники стихов. Подшивка газет смотрится убого на фоне журнала «Наука и жизнь». Попробовали они почитать что-то философское и пришли ко мне с вопросом, а зачем это все надо? Точно так же братья не жаловали преподаваемые иностранные языки. Но я пояснил, что со знанием других языков можно прочитать больше книг, и парни согласились, что дело нужное, хотя и всячески отлынивали. Другими самородками были братья Румянцевы. Этих точно потом направлю к Вере Степановне. Пусть учитель математики и жаловался на плохую успеваемость, зато в химии парни, все 3, даже мелкий, разбирались лучше всех в своей группе В. Я не перевел их только из-за возраста младшего. Черчение Румянцевы тоже не посещали. Я решил, что не стоит тратить время на всестороннее развитие личности. Не любят они его, не понимают, нацелены на другое, вот и будем развивать их в нужном направлении. Лучше дополнительные занятия по химии им поставлю. Если общеобразовательные предметы я для мальчишек корректировал с учетом их способностей, то работы в мастерской были обязательны для всех. Свидетельство об образовании как в гимназии я своим ученикам дать не мог. Кто его знает, как дальше сложится их судьба. Поэтому рабочие специальности были обязательны. Выбирать, конечно, приходилось такое, где ученички не лишились бы пальцев. Так что мастерили они у нас простые предметы типа табуретов и стеллажей. Дома для учителей почти закончили строить, думаю, эту мебель разберут. Еще подростки практиковались пользоваться напильником, делая подобие шестеренок. Именно подобие. Крокозябры получались еще те, зато развивали усидчивость и внимание. Болот сильно возмущался, когда выточенную им заготовку дети превращали невесть во что. Тут, правда, сказывался тот факт, что у ребят плохо получалось переносить чертеж на болванку. Вначале все, что стачивали напильниками эти горе-умельцы, я заставлял собирать, потом не стал, материала было достаточно, не в качестве мусора, конечно, нам же еще радиоизобретать совместными усилиями. Бранли пока не описал явление о проводимости несплошных проводящих веществ. Кто мешает сделать нам это в школе? Пусть только немного изучит физику. В группе А я уже поставил по 1 уроку в неделю. Строители заканчивали отделку преподавательских домов и облагораживали двор. Как только подсохнет земля, завезут песок и начнут тротуары из плитки выкладывать. Плитку отливали в сарае и складывали, ожидая, когда можно будет ее применить. Артельщики посчитали это моей очередной блажью, но делали все, что я от них требовал. На этих строителей я мог уже положиться. А вот за недавно нанятыми рабочими нужен был постоянный присмотр. Стройка у меня продолжалась. Я решил, что приобретенного участка для школы уже мало, нужно расширяться и строить отдельное здание для химической лаборатории, чтобы близнецы не взорвали мне школу. А там, глядишь, кроме химической лаборатории, и другие понадобятся. Свой новый дом я тоже обустраивал. У Павлины Конкордиевны появлялся редко. Последний раз был, когда деда Лукашку хоронили. По всем признакам, деда подвело сердце. Васька, конечно, забегал проведать обитателей дома на Екатерининской, но тоже не часто. Я там даже конюхов не оставил, забрав весь транспорт и лошадей в школу. Павлина Конкордиевна попыталась возмутиться, но потом решила, что им с Маруськой стало жить спокойнее и проще. Павлина Конкордиевна теперь рассказывала знакомым, что это я себе усадьбу отстроил. Пусть будет усадьба. Меня это мало волновало. Вообще я не понимал страданий того же Казимирова, которого не принимали в обществе. Купец даже первой гильдии среди дворян и известных людей города не котировался. А Носов, кстати, хвастался, что тоже скоро получит свидетельство первой гильдии. Никак на моих заказах на кирпич поднялся и развернулся. Кирпичных заводов вокруг Екатеринодара становилось все больше и больше. Подвоз угля для печей осуществлялся по железной дороге, и это ускоряло процесс. И строителей хватало. Половина города точно была в строительных лесах. Екатеринодар поднимался невероятными для этого времени темпами. Там, где были дома в один этаж, надстраивали второй и третий. Продлевались кварталы, возводились новые предприятия. Я начинал узнавать знакомые с детства дома и заведения. Скоро турок закончит строительство бани, сохранившейся до 21 века. Там будет хорошая скважина с водой. Обязательно схожу, когда баня откроется. Только предприятий тяжелой промышленности в городе по-прежнему не было. Имелись табачная фабрика, мастерские, кожевенные предприятия, маслобойни, три типографии, не считая моей, множество магазинов, трактиров и аж три ресторана. Ни один из ресторанов я не посещал, как-то повода не было, разве что к Екатерине Михайловне схожу. Она для своего гранд-отеля мебель откуда-то из Польши завезла. Ресторан скоро откроется при гостинице, во дворе которой госпожа Губкина устроила, ни много ни мало, свой консервный завод. Очуметь, какая предприимчивая тетка, не каждый купец так развернется. Серега писал, что заезжал по пути проведать ростовские шахты. Поскандалил с управляющим по поводу уровня жизни шахтеров. Но обсуждать эту тему нужно еще и с Казимировым. Он у нас в основном контролирует шахты. Я, как обычно, никуда не ездил и нигде не бывал. Из Америки вернулся Артем. 4 месяца путешествовал. Бодал я эту Америку, высказался Артем по итогам поездки. Даже первым классом путешествие через море далось с большим трудом. Условия припаршивые, питание такое же. Да еще один из сопровождающих Артема заболел на обратном пути и умер. Какие-то проблемы с желудком были. В общем, Артем согласился с той суммой, которую брал юрист, отправляя своих помощников регистрировать патенты в Америку. Чтобы не скучать во время длительной поездки, Артем в вольной форме изложил пиратов Карибского моря, а скучал друг основательно. Примерно половина чемодана была забита исписанными листами. Мне пришлось долго разбирать его почерк, еще и вчитываться в текст, написанный карандашом, непросто, но разобрал, немного отредактировал. Отдал все наброски и иллюстрации к текстам художникам-графикам и велел Климу готовить экземпляр для предоставления цензору. Напечатаем книги И.П. Иванова. Артем отбыл в Крымскую, заменив на нефтезаводе Веру Степановну, которая приехала в Екатеринодар. Нам предстояло оформить продажу моего старого дома. Да, я параноик и не скрываю этого. Все опасаюсь, что придут с обыском. А так это перестанет быть моим владением, перейдет к госпоже Ивановой. Попутно Вера Степановна оформляла на меня завещание на все, что имела. Артем давно это сделал на Серегу. «Давай знакомь меня с твоими малолетними вундеркиндами», попросила Вера Степановна, когда мы закончили дела с домом и наследством. По итогам проверки она согласилась, что близнецы не просто перспективные ребята, а на редкость уникальные. Жаль, если сгинут в российских реалиях, переживала Вера Степановна и предложила настоящую авантюру. Мы с ними откроем аспирин, будет совместное мое и братьев изобретение. Я напомнил ей, почему мы отказались от производства лекарств. В России, как и в Германии, еще действует закон, по которому привилегии на химические соединения не оформляются.